Шалывань или Ревель, Гексли или Хаксли, Луи или Людовик, Тифлис или Тбилиси. Подсчитано, что фамилию английского писателя Голдсворти по-русски можно произнести 144 способами. Иностранные слова в русском языке. История заимствования. У меня сегодня в гостях исследователь Алексей Юдин и лингвист Максим Крангаус. Здравствуйте, господа. Добрый день. Максим Крангаус, выпускник филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, профессор, доктор филологических наук, директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, автор монографий, учебников и статей по лингвистике, семантике и русистике. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Стажировался в католическом университете города Нейминген, Голландия. Преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Итак, с какого времени проникать начнем? Ну, попробуем копнуть как можно глубже. Насколько это удастся. Главное выбраться в наше время. Да. Ну, тоже. Вопрос сей может остаться открытым. Тем не менее, когда? Киевская Русь раньше? Ну, наверное, с появлением письменности, да, это как бы единственный вариант, на котором мы можем как бы твердо основываться. Да? Ну, да. Как были зафиксированы первые иностранные заимствования в русской традиции с ее предельным расширением. И что мы имеем, да, изначально? Как бы старейший хронограф, повесть временных лет, письменные памятники XI века, да? Например, слово о законе и благодати. И там уже интересно, да, мы находим, например, форму написания Рим. Римская страна, пишет митрополит Иларион. Но при этом тоже любопытно. Патмос он называет Патмом, без вот этого греческого окончания, которое стало нормой уже в последние времена. Ну, скажем, как бы в новые уже традиции, да, когда Лесбос, Родос, там, Патмос уже зазвучали как бы по-гречески в его фонетической форме. И вот здесь мы обнаруживаем как бы первые принципы, да, о которых можно было поговорить. Переноса имени собственного, а все эти, да, как бы, да, термины, которые мы обсуждаем, это имена собственные из одной системы, да, в другую систему. Причем вот этот перенос должен осуществляться по каким-то правилам, нормам, соблюдением какой-то корректности. И здесь мы упираемся в некоторую проблему, ну, скажем так, теоретическую. Она и философская, она и филологическая. Что вообще означает это имя? И лингвистическая. Ну да, конечно же. Да? То есть можно это свести к такому простому, да, классическому вопрошанию, что в имени тебе моем. Вот что такое имя? Оно передает какие-то особенности, да, характерные именно для вот данного называемого человека, предмета, там, топонима, то есть места географического какого-то названия или так далее. Или оно как-то вот по-другому, да, вот соотносится с его содержанием. То есть есть форма. Форма может быть, да, как мы понимаем, графической и может быть фонетической, то есть звуковой. Есть некая содержательная часть. И вот как они все соотносятся? Возвращаясь в Древнюю Русь, у нас извечно после 17-го года велись споры. Нужно ли заимствовать иностранные слова? И, как говорила преподавательница латинского языка у меня в институте, латынь – это единственный язык, который сегодня не заимствует иностранные слова. Неправда ваша. В Ватикане издал небольшой словарик, да, и он даже вывешен в интернете, к нему можно всегда обратиться, где вот как раз вот эти заимствования или новые реалии, выраженные в латинской форме. То есть это уже такой неонеологизм. Ну, очень интересно, по-своему даже забавно. Но это для внутреннего пользования, по сути. Но тем не менее, это как бы выходит, условно говоря, за границы государства Града Ватикан и используется даже в каких-то академических аудиториях. Да? Вот на примере того, как сейчас бы могло развиваться вот это латинское формообразование, словообразование и так далее. Нет, но мудрость этой фразы и ваш пример как раз показывают, что язык неизбежно заимствует, если он живет. Да, конечно. Если он перестает жить и перестает использоваться для коммуникации, то... Вот в греческом, древнегреческом, я думаю, это сложнее, конечно. Он, в общем-то, не живет. Он не живет, да. Он в Ватикане худно-бедно, да. Он как-то существует. И это как бы любопытно. Да. Но, говоря о Древней Руси, достаточно широкий круг общения, скажем так, с внешними партнерами, оппонентами, кем угодно. Для обозначения понятий, не свойственных русской культуре, русскому быту, традиции, нужно выводить слова. И, безусловно, есть приоритетные вещи, особенно когда это касается какой-то внешней угрозы, торговли, когда нужно совершенно четко это адаптировать и привнести в собственную речь. Ну, начнем с того, что вообще историческое имя России, да, и русские, это, судя по всему, заимствованные, да, из скандинавского... Рос. И это явно, как бы, да, уже пришедшее, адаптированное и ставшее, как бы, основой, да, вообще для современных вообще понятий, названий и слов. Ну да, и опять же, это понятие было привнесено в немецкий язык, когда первая, скажем так, депутация прибыла, и назвали они себя россами. А на скандинавском «рос» — это не более чем гребец на дракаре. Да, и, как мы знаем, существуют как бы латинизированные формы названия как бы славянских земель, да, «рутения», где тоже это каким-то образом прослеживается. И эта «рутения» вошла в очень многие языки из как бы латинского, ну, как говорят, «узуса», да, и очень часто даже как бы, ну, в какой-то определенной ситуации, скажем, жители Западной Украины называют себя именно «рутенами». И именно так когда-то они назывались в средневековых документах – «нацио рутеника». Старославянский язык – язык древнейших, дошедших до нас славянских памятников X-XI веков, продолжавших традицию переведенных с греческого языка Кириллом и Мефодием в IX веке литургических и библейских книг. В основу старославянского языка лег славянский южно-македонский или солунский диалект. С самого возникновения старославянский язык носил характер славянского международного языка, употреблявшегося в среде западных славян. Памятники старославянского языка прописаны двумя азбуками – глаголицей и кириллицей. Большинство ученых предполагает, что глаголица древнее кириллицы и что именно она была изобретена одним из создателей славянской письменности Константином или Кириллом. Общее число старославянских книжных памятников невелико – всего 16. Опять же говоря о семантике и транслитерации, наверное, все-таки на первом месте с точки зрения использования слов стояла семантика и омофония. Потому что как общаться с иностранными купцами, если ты хочешь купить чего-то там, чего у тебя в языке название не имеет, и ты произносишь это, а он тебя не понимает. Ну, это вообще общие причины, почему мы заимствуем, когда в нашем языке чего-то не хватает. Не хватает названий для каких-то вещей, которые приходят из-за границ. И имена, безусловно, заимствуются. Немножко разная ситуация с именами и словами, так называемыми именами нарицательными. Потому что имена нарицательные заимствуются, ну, как правило, когда это необходимо. А имена собственные заимствуются всегда. Мы просто обязаны их заимствовать. И перевод очень редкий случай в этой ситуации. Интересно, что иногда создаются просто новые языки. Вот самый простой пример – это, конечно, создание старославянского. Кирилл и Мефодий начали переводить на славянский язык греческие служебные тексты. И оказалось, что на славянский язык это не переводится. И приходится создать некий новый язык на основе старославянского и греческого, который вот был назван старославянский, собственно, он обслуживал ровно эту область. Потому что, ну, даже говорят, что старославянский – это греческий, переодетый в славянские одежды. Но еще, кроме всего прочего, огромное количество и лексики было заимствовано из греческого, просто потому что их, этой лексики не было в славянском языке, тогда еще общеславянском. И то же самое с русским происходило. Были периоды такого вливания, массированного вливания чужой культуры и чужого языка. Мы знаем эти периоды, ну вот из относительно уже поздних периодов, это, скажем, Петровская эпоха, когда вместе с чужой культурой активно приходят чужие языки, в том числе нидерландский. Чуть более позднее это массированное вливание французской культуры и французского языка. Ну, а сегодня мы испытываем все. И не будем еще забывать польский, например. Польский, до да, Петра, да, нет, да, в царстве Алексея Михайловича, который был, собственно, польский язык, образованные элиты, такого бомонда придворного. То есть вот несколько таких, да, турецкий, еще болгарский, еще, турецкий, да, конечно, да, тюркский. Да, как бы вот несколько, да, можно, да, в принципе, выстроить такую, ну, некую систему, да, некую условную, конечно, да, исторических вливаний и влияний. Да, ну, если пораньше отмотаться, то монгольский неизбежно. Конечно. Конечно. И сколько, например, в истории одежды мы можем найти, или, я не знаю, каких-то предметов быта, там еще каких-то терминов, именно вот этих вот заимствований. Вот. Но при этом еще был другой способ, да, его как раз приписывают такой языковой архаике. Это способ как бы перевода. То есть вот найти, ну, например, там, да, мы знаем, Мариенбург, иногда переводился как Мариенгородок, да, или там Стокхольм, да, как Стекольна, что такое похожее, такая наивная этимология, где-то она согласуется, да, с изначальной семантикой, где-то она совершенно идет перпендикулярно. И некоторые исследователи отмечают вот это как, ну, такую, ну, относительную закономерность именно старого какого-то, ну, условно говоря, да, периода какого-то архаического состояния языка. Это потом... сегодня тоже происходит. Да. Мы очень часто обыгрываем, это игровой способ заимствования. Да, но сейчас это уже игра. Ну, игра, да. Но тогда она тоже была игра, принципу, но, может, да, более честных правил. То, что мы раньше называли народной этимологией, сейчас мы называем игрой. Скажем, в компьютерной лексике очень много заимствуется. Да. И мы обыгрываем это, например, ICQ мы заимствуем как Аська. Да, Аська, ну, да. E-mail, мыло. Да, E-mail, мыло и так далее. Вот, русская эмиграция, да, парижская эмиграция, например, всегда русифицировала. Ну, Парижск, понятно, а вот Медон, такой Кламар-Медон, классический пригород, да, Медонск. Ну что там, милостивый государь, встретимся в Медонске. Вот. То есть это все время такая игра происходит. Это вообще способ освоения и одомашнивания чужого. О. Мы должны сделать его похожим на что-то свое, ну, да, на то, что у нас уже было. Да, да. Это упрощает и укореняет это чужое в нашей культуре, в нашей системе, языковой в том числе. Да, это тоже один из принципов. Да? Он может быть маргинальный, но он где-то присутствует вот в истории этих переносов, переводов. Но основные, как мы уже отметили, да, это транслитерация, буква в букву, и транскрипция, где предпочтение отдается именно звуку, как бы звуковой форме. Но, безусловно, они не существуют в каком-то таком совершенно лабораторном состоянии, в чистом поле. Они постоянно наезжают, как бы, да, пересекаются. Транслитерация как бы входит в транскрипцию и диктует свои законы. Примеры, да, вот с Уэльсом, да, Уэльс, часть, да, историческая часть Британии, да, но при этом понятно, что это как бы звук, при этом есть некая традиция, которая все время, ну, как бы, делала эту L мягкой, да, происходила палатализация, чего нет в английском языке, Уэльс и так далее, но при этом язык-то там какой? Валлийский. И была старая форма написания Уэльса, Валлис или Воллис. И вот теперь мы имеем, да, как бы с одной стороны вот эту транскрипцию, Уэльс, Уэльс там и так далее. С другой стороны транслитерацию, валлийский. Если говорить строго научно, то область применения транслитерации очень небольшая. Это действительно скорее вот рабочие, там, библиотечные какие-то работы. А то, что вот все, о чем мы говорим, на самом деле это область транскрипции, причем так называемой практической транскрипции. Потому что есть еще научная транскрипция, это когда мы какими-то специальными значками записываем. Диакритика всякими. Ну, там те, кто изучал английский, знают, что есть специальная такая лягушка, значок, и какие-то еще крышечки и прочее. Усеченные О и все такое прочее. А речь идет о практической транскрипции, то есть записи чужого слова средствами своего алфавита. И для нас, для русских, для России, это всегда проблема, потому что мы используем кириллицу, а кириллица в мире распространена не очень. И каждый раз, когда мы берем чужое, нам надо его записать. Вот, скажем, если заимствование происходит в области латинского языка, то, как правило, тоже там есть некоторые проблемы, потому что латинские алфавиты ведь тоже отличаются, скажем, английский от чешского отличается довольно сильно. Но все-таки там, как правило, происходит следующее. Просто слово переносится в другой язык без особых изменений написания, или вообще без изменений. А дальше произносится по правилам родного языка. Ну вот французы это демонстрируют очень ярко. Они берут, например, слово немецкое «штраус» и переносят его в свою область и говорят «строс». Фамилия или Моцарт, или Строса, Мозар. Да. Или Мозар, да. То есть полностью сохраняется написание, а дальше оно обрабатывается уже его звучание. Ну, еще можно привести примеры, скажем, из английского языка. Вот та же фамилия Штайн, немецкая, переходит в английский и произносится как Стайн. Хотя написание сохраняется. Или еще примеры с современности. С венграми такое часто происходит, потому что у венгров сыши записываются иначе, чем в других европейских языках. И, скажем, венгерский еврей Шорош, переезжая в Америку, сохраняет написание своей фамилии, но произносится уже как Сорос. Саркози. Да. Ну и Саркози то же самое. Ну, вот, кстати, француз меня когда-то убили. Вот знакомый вам маркой сигарет Lucky Strike. Увидев у него меня, они сказали, вот, по-русски, правда, было. Ты куришь Lucky Strike? Вот эти вот Lucky Strike. Вот. Для француза это совершенно нормально. Я в свое время гадал долго, что за город такой французы его произнесли. Зюрик. Ну, это Цюрих, конечно. Понятно. Так что там немножко другие проблемы. А у нас первая проблема, которая перед нами встает, записать. Записать кириллицей то, что записано, ну, как правило, все-таки латиницей. Да? Понятно, что если мы заимствуем из хинди или из арабского, то там другие письменности. Но, как правило, мы сталкиваемся с латиницей. Вот наша задача написать кириллицей то, что мы слышим, и то, что мы знаем, как пишется. И задача вот, довольно сложная, потому что, прежде всего, и приоритеты наши меняются. Вот, иногда мы хотим записать похоже на то, как по-английски. И вот раньше традиция практической транскрипции записать все-таки похоже на то, как было. Отсюда берется Валес, отсюда, скажем, берется Вашингтон. А постепенно мы сдвигаемся в сторону все более такой фонетической близости. И Вашингтон переделывается в Вашингтон, Гудзон переделывается в Хадсон и так далее. Я, носитель русского языка, попадаю в чужую среду и должен там приспосабливаться. А, как правило, происходит массово, обратное. Мы берем чье-то чужое имя и погружаем его в нашу среду. Мы должны его освоить. И здесь как раз, если мы берем заимствования прошлых веков, то они менее похожи на то, как говорят англичане. Но, опять же, примеры, которые связаны уже не с изменениями фонетическими, а с изменениями только ударения. Когда мы заимствовали в 19-18 веках, у нас появлялись такие слова, как, скажем, «бастон», «вальс бастон» или «карточная игра бастон». А сегодня то же самое слово, но название города мы уже произносим как «Бостон». Американский город Бостон расположен у впадения реки Чарльз в Массачусетский залив Атлантического океана. Город был основан в 1630 году пуританами и назван ими в честь английского города Бостон. Американский Бостон получил права города в 1822 году. Город сыграл основную роль в борьбе американских колоний за независимость. Столкновение бостонцев с англичанами в 1730 году, отмеченное на картине «Бостонское чаепитие». В Бостоне расположены исторические здания 18 века, музей изобразительных искусств, библиотека Джона Кеннеди, Американская академия и две консерватории. В пригороде Бостона, Кембридж, находится знаменитый Гарвардский университет. Имя где-то находится на перекрестке культурных процессов, исторических процессов. Да? И что более как бы требуется? Я в чужой среде или чужое в моей среде? Да? Какое движение? Наружу, да? Там, или внутрь? Да. И вот здесь вот как бы вступают разные в игру механизмы. Да? Соблюдение графической формы или фонетической. Кстати, вот для западных ну, как бы ситуаций, да, где как бы латиница, все нормально, в основном просто переносятся, да, чужеродные слова в той же самой форме, в которой они существуют в другом языке. Но это понятно, это хорошо как бы на письме. А вот попробуй ты произнеси все это дело. Ну да. Поэтому вы не узнаете в французском произношении какое-то английское слово. Ну или в немецком, учитывая, что S у них произносится как Z, а Z как C. И это вот... просто комично бывает. Да, да, да, да. Ну, вот венгерский и польский зеркально расположены в смысле написания звуков С и Ш. Поляки пишут С для звука С и СЗ для Ш. А венгры ровно наоборот. Ровно наоборот. Происходит. И вот это очень интересно, например, как польский язык, который когда-то присутствовал, ну, скажем так, в зоне русского влияния, да? Часть Польши входила, как мы помним, в Российскую империю. Соответственно, польские имена и фамилии становились русскими, ну, скажем так, русифицировались. И какую форму, да, они получали? Ну, условно говоря, Ржевузский писался как... Ржевский. Да, да. Такая фамилия Счеславский, да, по-польски звучащий, конечно, писал Сыславский. То есть как русский язык, в согласии со своими какими-то принципами, нормами, какими-то внутренними процессами, своей ритмикой, своей фонетической, ну скажем так, вот мелодикой, обрабатывал эти имена. И ну, нельзя сказать, что неправильно написано по-русски. Как раз по-русски написано-то правильно. Но это отличается от оригинального польского написания. Ну, опять же, если взять ситуацию с именами самую древнюю. Мартин, Мартын. Теодор, Федор и далее везде, что называется. Здесь очень интересно, конечно, да, если как бы отдельно затронуть тему переноса в русский язык античных имен, греческих и римских, то здесь такая неразбериха получается. Такие как бы разные принципы, да, например, как передается греческое «это», да, вот эта буква. По, ну, есть разные фонетические как бы, принципы, сформированные ну, уже в новой европейской традиции. Ну, не будем об этом как бы, особо говорить. Ну, эразмусская, да, и рейхлиновская. Где это ЕЭ, да, и. И вот мы видим, да, самые разные. Афины, но при этом микены. И тот, и другой принцип. Как тета, который соответствовал, кстати, русской фите, дореформенной, да, передается. Тоже по-разному. Тезей, да, с одной стороны, вот она у нас, да, стоит. Но с другой стороны, мы видим, как постоянно феопомпт, да, не теопомпт и так далее. То есть вот такая разноголосица, и она как раз исторически обусловлена. Но вот эти вот принципы, как бы, да, уже стерлись. И получилось в сухом остатке, да, на выходе. Это так, а это иначе. Где-то, например, да, вот в тех же самых лесбосах, родосах, там, делосах и так далее, сохраняется это окончание, да, конечная форма, да, греческая. А в Акрополе ее нет? Нет же у нас Акрополиса. А вы знаете, тут есть очень яркий пример насильственной транслитерации. Это касается Кипра. Ведь столица Кипра по-гречески называется Левкасия. Но во всех, практически во всех европейских языках и в русском языке она называется Никосия. И на дорожных указателях у них всегда написано на латыни Никосия, и внизу на греческом Левкасия, как они ее, собственно, и называют. То, что называется «без меня меня женили». Для нас Стамбул. Для всех Истамбул. Еще один очень интересный такой момент – это передача в традиции, мы сейчас еще будем говорить как бы, да, именно о традиции, римских имен. Как мы знаем, да, у римлян было три рода имени основных. Это преномен, да, личное имя, номен, родовое имя и когномен. Ну, как бы прозвище или же то прозвище, которое переходит потом по наследству роду, фамилии и так далее. И получается дивный совершенно разнобой, да? Например, Вергилия мы знаем по его номену, да? То есть по родовому имени. А вот Цицерона по его когномен, да, то есть по кличке. Причем интересно, например, что в новоевропейской традиции это тоже было все неоднозначно. Например, тот же самый Петрарка называл Цицерона не Цицероном, а Тулием по его родовому имени. И получается совершенно непонятно, вот ушла та система, и как называть человека. Ну вот я, да, Алексей Юдин, да, положим. У меня личное имя Алексей, родовое Юдин. У меня еще есть прозвище, ну, не знаю, предположим, Кучерявый, да? Ну, да. И вот исчезает та моя родная ситуация, и потом предки, то есть, простите, далекие потомки, пытаются меня как-то обозначить, да? И вот кем я буду, Алексеем, Юдиным или Кучерявым? Вот вопрос. И вот так вот с римлянами. То есть вот неоднозначность какая-то. Конечно, в академической традиции все три имени представлены, а как в общей традиции, и так, и сяк. За всем этим хаосом на самом деле скрываются разные системы. Это не то, что действительно хаос, а это сосуществование разных систем. Угу. И то, в какой форме закрепляется имя в нашей культуре, зависит от очень многих факторов. Ну, в частности, зависит от того, как это было в другой культуре. Угу. И вы говорите о системе четкой, которая была в римской культуре, но на самом деле, конечно, и в римской культуре этих людей звали по-разному. Выползала наверх. Еще да, источники, да. Кроме того, речь идет об эпохе. Uh-huh. Важна не только культура, а эпоха, когда мы это заимствовали. Uh-huh. Кроме того, важна ситуация внешняя. Иногда это вполне конъюнктурная политическая uh-huh. ситуация. Иногда это связано, скажем, с какими-то войнами и отталкиванием нации. Uh-huh. Ну, например, почему Петербург переименовывается в Петроград? Это связано с политической конъюнктурой того времени. Это зависит и от лингвистики, потому что меняются системы. Извините, но вы знаете, вот здесь тоже достаточно комичная история. Смотрите, Петербург переименовывается в Петроград, да. Но Оренбург остается Оренбургом. И, соответственно, еще ряд бургов, которые присутствовали на территории Российской империи, так бургами и остаются. Ну, это из категории театра абсурда, как сейчас. Екатеринбург находится в Свердловской области, Петербург в Ленинградской области. Причем интересно, кстати, с Петербургом. Если проследить всю историю его переименования, да, то мы еще увидим где-то вот на границе, ну, где-то 14-15 год, это еще и град Святого Петра. Так и писали. И вдруг всплывает вот эта как бы затертая семантика, которая как бы где-то присутствовала всегда в Санкт-Петербурге, да? Вдруг становится градом Святого Петра, а потом уже Петроградом. Ну и потом, но конечно... И здесь есть своя логика. Это тоже кажется, что вот есть система, и вдруг выпадает Петербург, скажем. Логика очень простая. В культуре выделяются самые главные точки. И в этом смысле, конечно, Петербург важнее и Оренбурга, и других бургов. И, скажем, мы очень часто системно заимствуем что-то из какого-то языка, но, например, столица абсолютно не системна. Вот тот же Париж выпадает резко из нормальной системы заимствования французских имен. Uh-huh. Потому что какие-то главные точки закрепляются, и традиция именно заботится об этих точках. Иногда, как правило, она их хорошо сохраняет, но иногда, вот в случае с Петербургом, она, наоборот, их начинает менять. Потому что именно здесь должен проявиться, скажем, патриотизм. А проявится ли он в Оренбурге, не так важно. И вот традиция и исключение, вот то, что и создает видимость хаоса, это как раз самые главные точки. Очень часто на нас, скажем, наши соседи обижаются, когда мы не хотим вслед за ними менять русское название. Ну, там, примеры последних лет, скажем, Киргизия, Кыргызстан, Ашхабад, Ашгабад, Таллин с одним N или с двумя. Но на самом деле понятно, что мы держимся именно за культурно значимые для нас точки. И это никакая не борьба с чужим влиянием, а это то, что укоренилось в русской культуре. Нам все равно, как называть какой-нибудь маленький городок в Италии. Но Рим для нас Рим, а не Ром. всем этим внешним хаосом, нарушением системы, лежат довольно четкие правила. Во-первых, есть разные системы и разные критерии, которые влияют на то, как мы заимствуем. А во-вторых, мы держимся за главные точки, за культурно значимые точки, то, что стало и в нашей культуре важным, то, что мы уже освоили. И это, как правило, и есть те самые исключения, как в ту, так и в другую сторону. Ну да, но вот другой вопрос, конечно, как их описать. Вот можно ли системно как бы, да, все это представить? Вот мне кажется, что они настолько иногда спонтанны, иногда даже противоречивы, что их где-то можно уловить, так фокус навести. Но в целом мы ничего не можем про это сказать именно систематично. Но иногда это приводит к каким-то казусам, таким бытовым парадоксом, если хотите. Ну, вот один вы привели, это Уэльс и валлийский язык, да, то есть жители Уэльса – валлийцы, говорящие на валлийском языке. Но известные парадоксы из этой области, ну, скажем, внук и дед с одной и той же английской фамилией по-русски называются Гексли и Хаксли. Парадокс русской культуры. В английской его просто не возникает. Вот иногда это приводит, эти сбои приводят к действительно парадоксам, но еще приведу пример такого раздвоения личности. Таких случаев очень немного, но они были, вот, я знаю, два. Один в Большой советской энциклопедии и один в Советском энциклопедическом словаре. Вдруг появляются две статьи о двух людях. Один по фамилии Блэк, а другой по фамилии Блейк. Один революционер, другой адмирал. Ну, единственное, что странно, что у них полностью совпадают годы жизни, там, места рождения и все остальное. Ну, понятно, что это один и тот же человек, но в энциклопедии, в издательстве были разные редакции. И вот одна редакция историческая подала его в такой форме, а другая редакция, военная, потому что он еще был адмирал, подала его в другой форме. И его не отождествили. И то же самое произошло в энциклопедическом словаре, когда возник один физик и химик, я уже не помню, к чему соответствует, какое имя, но один, скажем, физик и химик по фамилии Толбот, а другой известный фотограф, да, Тальбот, это Тальбот уже, да. Да, Тальбот. И вот два персонажа, на самом деле тоже один и тот же, но тоже как бы раздваиваются. И пример вот из советской политической жизни, близкой мне, потому что речь идет об известном, наверное, самом известном лингвисте, Наоми Хомском, который в какой-то момент, то есть не в какой-то момент, он, кроме того, что он известный лингвист, он еще занимался общественной деятельностью, и в какой-то момент осудил Советский Союз. И в газетах писали о некоем американском политике Чомске. Вот произошло раздвоение. Лингвистам это было на руку, потому что борьба шла с Чомски, а Хомского можно было продолжать печатать как лингвиста. Но вот это интересный случай, тоже раздваивание, правда, не в энциклопедии, но раздваивание благодаря возможности передать по-разному. Причем за каждой из этих передач стоит истина. Ведь Тальбот и Тольбот – это просто старая традиция и новая. Хомский и Чомский – это тоже две правды. Ведь Хомский выходец из России, у него русские корни. И его, скажем, родственники, оставшиеся в России, они хомские. Но сегодня по-английски его произносят, конечно, Чомский, и мы должны его заимствовать уже таким образом. Люди интеллектуального труда, да, как бы науки, искусство брали себе еще латинизированные псевдонимы. И вот какой из вариантов имени, да, войдет в традицию? Его родное, как бы национальное или протонациональное, потому что там понятно, с нацией еще не все понятно, да, как бы не окончательно все оформилось, вариант. Или латинизированный. И вот мы имеем Декарта, но философию и метод картезианский, от Картезия. Это самый легкий пример, есть еще более сложный. И когда занимаешься как бы поисками какого-то человека вот того времени, ты можешь в одном словаре как бы на исходную нарваться на его, скажем, национальное имя, а в другом будет латинизировано. И прежде чем ты догадаешься, иногда не указано, что у него еще есть латинизированное, то есть только национальное. Пока ты догадаешься их свести воедино, пройдет, ну, скажем, может, даже и год твоей жизни, может быть, и больше. Рене Декарт, латинизированное имя Картезий, французский философ и математик. происходил из старинного дворянского рода. Образование получил в иезуитской школе Лафлеш в Анжу. В начале 30-летней войны служил в армии, которую оставил в 1621 году. После нескольких лет путешествий Декарт переселился в Нидерланды, где провел 20 лет в уединенных научных занятиях. Здесь вышли его главные сочинения – «Рассуждения о методе», «Размышления о первой философии» и «Начало философии». Еще очень интересный, конечно, понятийный набор – это заимствование слов, которых, равно как и понятий, в языке не было ни разу. Ну, классический пример Петровской эпохи – тарелка, тальрик, голландская, зонтик, зондек – это понятно. Соответственно, шоколад, которого у нас до того, как его привезли, не было ни разу. И тут особо, в общем-то, никуда и не подергаешься. Сигары, соответственно, папиросы, сигареты и множество очень других. Много. А описание цветов, вот, например, да? Ну, скажем, приходит мода. Очередная парижская мода, да, заливает Россию, ну, скажем, часть ее элитарную, да, в 19 веке. И, соответственно, описано, описан костюм. И вот переводили дословно, да, название цветов. Страшно забавно, очень интересно. Что они обозначают сейчас уже, трудно сказать. Ну, как бы приблизительно, как это выглядит, другое дело, да. Ну, а потом они начинают входить как бы уже в русский язык, как бы вот разжимая вот эти вот рамки инаковости, да, вот той формы, в которой они пришли в русский язык, становятся русскими названиями. И так со всеми вот предметами, да, приходящими откуда-то извне. Ну, вот что касается торгово-купеческой стороны, когда что-то надо было покупать, что-то продавать, здесь все-таки прослеживается некое, ну, если не стремление, то тенденция к транскрибированию в понятном обеим сторонам звучании. Потому что, ну, табак, он и есть табак. Как ни крути. Ну, если в большинстве европейских языков он пишется через О, первое, у нас через А, ну, тем не менее, амофония определенная налицо. Да, но это мелочь, как бы здесь можно понять. С одной стороны, это мелочь, с другой стороны, это крупные объемы товара, которые надо продавать и покупать. Вот. Но тоже есть разные способы. А некоторые слова... Должна быть четкая унификация, как в морском деле, например. Да. Да? Да. В известном анекдоте «Зюй-зюй твес», да, что ты, мол, тут грязно ругаешь, что мне пальцем покажи. Но интересно, что даже с товарами, скажем, с названиями какими-то, важно, когда заимствовано слово. Иногда мы имеем разные волны заимствования, один и тот же предмет называется по-разному. Ну, вот, простой пример – кукуруза и маис. Это одно и то же. Но разные эпохи, разные языки, и мы заимствуем разные слова. Вот это тоже очень важно. Например, опять из современности, то, что сегодня очень модно с молодых людей, скутер. Это фактически то, что мы называли, сколько там, 30-40 лет. Мотороллер. Мотороллер, да. Вот. Разные эпохи, мы заимствуем снова, но другое слово для этого же объекта. Опять же говоря о притоке иностранных слов, возвращаясь к тому же маису и шоколаду, это пришло все с началом конкисты. То есть они повезли с собой растения, продукты, какие-то предметы, и они вошли в европейские языки с минимальным изменением звучания. Ну, в разные европейские языки. В разные, да. Как мы здесь... Как вопрос, мы понимаем, из какого мы берем. И начинается самое интересное. Да, берем ли мы, скажем, помидор или томат? Вот да, у нас ведь вообще говоря, томатный сок – это сок из помидора. Да. То есть мы могли бы называть его помидорным соком или называть эти фрукты томаты. Простите, овощи томат. Но мы для овощей все-таки предпочитаем помидор. Помидор, простите, это овощ? Он не ягоды, случайно, там нет? Ну, не будет взять галочку. Вот еще интересно. Да, но... Про арбуз точно я помню. Нет, арбуз, ягоды, помидор, кажется, все-таки овощ. Но вот важно то, что мы легко заимствуем два разных слова из двух разных языков в разные эпохи. И, в общем, справляемся с этим. И они сосуществуют в нашем языке примерно для одного круга явлений. То есть там для сока и для, скажем, помидора в банке мы скорее уже можем сказать «вот томаты». возвращаясь к понятийным трансформерам, назовем это так, вот произошел запуск спутника. Соответственно, началась бешеная конкуренция русского и английского слов. Спутник и сателлайт. При всем при том, если речь идет о российских космических аппаратах, в английской статье, скорее всего, будет присутствовать спутник. А вот если американский, то точно сателлайт. Это как разведчики и шпионы, ну, да, похоже. Приблизительно то же самое, да. Интересно, вот еще такая, да вполне очевидная, скажем, вещь, да, это имена, имеющие общее происхождение, например, древнееврейское, греческое, да, или римское происхождение, которое присутствует в разных языковых традициях. Понятно, там Элая, да, Илья. Вот как переводчик, да, должен справляться с этой задачей. Где он оставляет Илью, да, как Авраама Линкольна, да, а где он все-таки соблюдает вот ту форму, которая привычна для, ну, современных норм произношения в этой языковой системе. Ну да, Эбрахам. Да, вот игра. Да, эта игра, конечно, род искусства, да, для художественного перевода, для вот, литературного творчества. Понятно, это некая задача, которую надо решить. А если речь идет о, скажем, ну, нормированном научном тексте, по которому мы должны опознать этого человека в иной ситуации, да, в родной ему языковой ситуации. Ну, конечно, есть неизменяемые вещи, как тот же Авраам Линкольн. Да. Но, вот, кстати, очень интересно, как в текстах русских, ну, скажем так, 19 века, начало особенно, ну, скажем, 30-е, 40-е точно совершенно, могло присутствовать написание, ну, того человека, который тогда был, как говорят, на ходу, да, например, Ламене. Писалось русскими Ламене. А вот более мелкие рядом с ним, причем-то в одном предложении, при одном перечислении, писались по-французски. Их никто не знал, да, и как они, что напишем лучше так, как есть. И это в русских журналах, например. И, ну, понятно, в научной литературе это было общепринятым местом. И во времена еще старой, да, российской школы, и во времена советской школы. Например, Ницше спокойно писали по-немецки, да, не особо даже об этом размышляли. Вот. А вот при этом какие-то уже ходовые имена могли и русифицировать, или передавать вот по правилам тогдашней транскрипции. Те имена, которые вошли да, в Шатобриан культуру, да. Мог писаться Шатобрианом по-русски. А какой-то такой, ну, не знаю, какой там масса этих Вио, писался Вио по-французски. Хотя по-русски его могли произнести и Виллиотом. Ну да, ну опять же, Ренегат Каутский. Который в оригинале и краткое в фамилии своей не имел. Вот это вообще, конечно, тоже интереснейшая вещь. Вот как славянские имена, как бы из другой традиции, да, но кончающиеся на «и», мы передаем в русское. Вот я помню, что был некоторое время тому назад в Москве посол Ватикана по фамилии Буковский, который был по происхождению словаком, но жившим в Америке большую часть своей жизни. И вот кто он? Буковский или Буковский, как Каутский? Каутский или Каутский? Ну, вот смотрите, возьмем того же самого Манштейна. Его фамилия Левинский, без «и» краткого, потому что он из Пруссии, где в силу ассимиляции произошло достаточно бурное слияние тевтонцев с местным населением, с литовцами, с поляками. И норма фамилии, кончающиеся на «и», они убрали. Вот польское «и» краткое. Просто вот если был латецкий, допустим, в польском произношении, то в немецком произношении он стал фон латецкий. Вот. Да. Точка. В Австрии сколько таких, да. Да, и опять же, как происходила адаптация в прусской речи польского «ч». Угу. Максимович превращался в Максимовец. Вот, Рабич превращался в Рабец. И так далее. То есть, опять же, подгоняли под себя, как им это удобнее произносить. Да? Ну, неудобно им «ч» произносить. Не умеют. Это как у японцев нету «л». Угу. Вот все, что «л», это «р». Соответственно, если это «либерал», значит, это «риберал». Да. Я помню, как я слушал какую-то запись, когда японские люди пели, ну, скажем так, что-то из европейского репертуара. И вместо наших привычных ла-ла-ла, там сплошное ра-ра-ра. Ра-ра-ра, естественно. Дивное совершенно. Но здесь как раз есть некие правила. Опять же, ключевые фигуры из этих правил выбиваются. Но правило, если мы говорим о заимствовании в русский язык, то правила таковы. Когда мы переносим фамилию, пусть славянского происхождения, на «ский», но человека, живущего в Америке, скажем, в Германии, то мы передаем как «ски». Ну, скажем, Бжезинский. Да. Хотя... Левинский. Да, Моника Левинский. Как вот, ее в Левинскую не переделать. Но если мы говорим о славянских языках, то здесь все-таки предпочтительнее является писание с «и». И так знаменитый персонаж, скажем, актер Збигнев Цибульский, конечно. Я столкнулся с этим практически, потому что мы издавали книжку такой известной лингвистки, живущей ныне в Австралии, но по польке по происхождению, эмигрировавшей из Польши, Анны Вишбицкой. Uh-huh. И она в польском языке склоняется, но она Вишбицка. И, скажем, Цибульский тоже ведь в именительном падеже Цибульский. Или Альбрыгский, тоже известный актер. Она Вишбицкая. Так как ее писать по-русски? С одной стороны, мы все ее склоняем. Мы говорим с Анной Вишбицкой. Если написать на книжке «Анна Вишбицка», то тогда, по правилам русского языка, мы должны склонять ее иначе. Вишбицку, да. Вишбицке, но так никто не говорит. Да, и поэтому здесь разумно сохранить все-таки Вишбицкая. Ну, вот эту русифицированную форму. Тем более, что у нас есть некий исторический прецедент, да, когда опять, вот, как мы отметили, эти имена жили в русской традиции. Да, и да, Вербицкая, да, это вот та самая норма, которая уже принята русским языком. Так что кажется, что славян лучше все-таки писать как «и» или «ая», и склонять... Но при этом, да, все-таки имя должно показывать, как, вернее, указывать на контекст, с которого это происходит. И здесь явно вот это «Левинский» показывает, ну, как бы близкий, но немножко чужеродный нам контекст. Как бы наши, да не совсем. Да. Ну, да, если Манштейн, он «Левинский», и никто его не превратит обратно в «Левинский», каково потому что он уже ключевая, закрепившаяся... Да, Моника, да, «Левинский». Да, то новый персонаж уже обрабатывается по современным правилам. Интересно, что если раньше мы иногда переводили, иногда заимствовали, ну, примеры, скажем, можно привести к конкуренции, вот тоже такой, в футбольной терминологии. Ведь у нас есть и форвард, и нападающий, и вратарь, и голкипер. Они существуют. Иногда один побеждает, скажем, по-видимому... Угловой. Но защитник и полузащитник... Да, они да. Вот защитник победил бека, и полузащитник бека, да. А также, например, скажем, русская угловой победила корнер. И наоборот, заимствование что-то, пенальти да, победило там как... Здесь, видимо, как и в морском деле, нужна какая-то строгая унификация. Да. Потому что все происходит очень быстро, но сегодня, четко удаляет терм. Но сегодня русский язык... Вот в последние, скажем, 15-20 лет тяготеет к заимствованиям и почти перестал, потерял вот эту способность переводить. Тоже пример из спорта. Если у нас давно уже появились в начале 20 века такие виды спорта, как прыжки в длину, прыжки в высоту. Сегодня уже, если бы мы заимствовали новый вид спорта, прыжки, они бы не были... прыжками. И мы имеем среди экстремальных видов спорта огромное количество всяких джемпингов. Бейс-джемпинг и прочие джемпинги. То есть сейчас мы уже просто заимствуем иностранное, не переводим. Вот мы видим, что механизмы изменились. Не факт, что оно останется, конечно. Это модно, это привлекательно, это ново. Но... Дело даже не в этом. Вот как нам объясняли на занятиях по истории английского языка, английский язык адаптировал где-то около 75 тысяч французских слов. Конечно. Соответственно, он адаптировал огромное количество немецких слов. Тоже там исчисляемые десятками тысяч. И англичане, адаптируя это в свое кельтское наречие, абсолютно, как говорится, не парились. И одним из основных принципов адаптации была компактность слова. То есть английский язык, он более компактен, чем русский. То, что по-русски получится развернутым предложением, По-английски можно сказать тремя словами. Да, какая-то структурность германского языка, как кубики такие. Да. Но здесь как раз интересно, что английский действительно редкий пример германского языка, в котором романских слов чуть ли не больше, чем исконных германских. Да, ну, как бы вот... Ну, выстроили они уже, конечно, по германскому принципу. Хотя они длиннее все. Да. Но при всем при том, как бы у них не было дискуссии о лингвистике, не было врагоискательства в контексте языка. Все происходило... Были, потому что периоды вот этого пуризма, да, случаются с определенной закономерностью в культуре, и они отражаются и на языке. Возникают дискуссии. Это наше или это чужое? Вы знаете, дискуссии там могли возникать на уровне... Зачистки не было как таковой. На уровне профессора, да. Но никого не отправляли в концлагеря. Зачистки, но все-таки Запад — это прежде всего вежливость. Как ну и потом основной английский принцип жизни, как бы ты можешь делать все, что угодно, если это не нарушает как бы мое личностное пространство. Говори как угодно, там, ешь что угодно, пей что угодно. Это касается только тебя. А вот если плюнешь мне на газон, то тут разговор пойдет иначе. Говоря о заимствовании иностранных слов, в этом отношении, конечно, очень тяжело китайцам тем же самым, потому что их фонетический ряд построен так, что многие вещи, даже если они захотят это произнести, ну, амофонично, у них просто не получится. И возникают как тяжело с китайским, да, с некоторыми словами. Возникают такие слова и понятия дикобраза. Еще разные диалекты, да, разные принципы, это, конечно. А иногда ведь действительно происходит вот возрождение языка. Мы говорили о латыни, которая немножко впитывает новые слова, используясь в Ватикане. А ведь, скажем, в Израиле произошло возрождение древнееврейского, и он-то полон заимствованиями, потому что, конечно, сегодняшний иврит – это не древнееврейский уже. Да, ну, естественно. Он начал жить и начал изменяться, и начал, как теперь сказали бы пуристы, портиться. Потому что если язык живет, он неизбежно портится, он конечно неизбежно заимствует. То есть, на самом деле, слово «порча» оценочное, а за ним стоит просто изменение, необходимое изменение, в том числе и заимствование чужого. Язык не может существовать, если он не заимствует. Ну, это неизбежно. Для того, чтобы добиться абсолютной пуристики, назовем это так, надо, чтобы язык умер. Можно привести яркие примеры вот таких, такой пуристической идеологии, которая на практике все-таки не осуществляется. Например, замечательный словарь Солженицын, когда он иностранные слова снабдил аналогами, которые, русскими, которые должны использоваться. Ни одно из этих слов не вошло в русский язык. Естественно, как-то родилось, да, у Александра Исаевича, когда он был в ссылке, да, там лежал, читал далее. Да. И вот нашел. Что-то склалось, да, вот он был в такой ситуации остранения, да, уединения, он был вне контекста, и он стал как бы придумать свой язык. Да. Интересный такой пример. Ну вот еще тоже такая вещь, я не знаю, достойна ли она внимания. А помните новояз? Вот любые валяпюки, да? Да. Нет, эсперансийские все эти потуги. Но это разные вещи. Новояз ведь, как это слово вошло, это просто из романа Оруэлла 1984, где... Это проблема синтетического языка. Это ньюспик. Да? Нет, это упрощенный язык. Ну, они, язык, как правило, все-таки к упрощению. Даже да? извращенный. Опять же на English, да, да, да, вот да, любые да, варианты да, такого да, расхоживания, да, даже да, который, да. языка английского, который сейчас становится международной такой вот как бы таким койне, да? Все ну, очень да, просто. Да, быстренько собираешь сленг. Фразу. Сленг. Международный сленг. Да, койне. Различные как бы версии одного и того же, имени указывают на разный контекст и разную как бы, да, ситуацию заимствования. Ну, то есть архаическое имя, например, греческое, да, для нас всегда Перикл. Хотя мы помним, да, пушкинские строки, посвященные Чаадаю, он в Риме был Бобрут, в Афинах Переклес. Так вот, для нас сегодняшних современное греческое имя будет, конечно, Переклес или Периклис. А Перикл – это тот античный великий Перикл-законодатель. Перикл – афинский политический деятель, вождь демократической партии, создатель афинской демократии, знаменитый оратор и полководец. После изгнания историка Фукидида Перикл с 444 года до нашей эры управлял государством. Он подчинил острова в Эгейском море, Эвбею и Самос. В 445 году Перикл заключил Никеев мир со Спартой. Перикл поднял морское могущество Афин, украсил город, особенно Акрополь, знаменитыми постройками Парфенон, Пропилея и прочее. Греция при Перикле достигла высшей степени интеллектуального развития. Иногда у одного и того же объекта бывает, ну, вот, наверное, 5-6 имен. Вот у Таллина в русской культуре было 4-5 имен. Старое славянское название Колывань, Ревель. Наряду с Ревелем в это же время использовалась и немецкая Равель. И более поздний Таллин с одним написанием, Таллин с двумя. То есть вот пять. А вот почему он стал Таллином в результате? Потому что Таллин – это эстонское национальное название. Лин – это просто Градбург. Вот. И здесь вот такой путь прошло. Значит, вот немецкая Равель в русской передаче Ревель. И вот Таллин прошел все возможные пути. Ну, есть пример еще Тарту, которая русская Юрьев, Дерпт немецкая и Тарту. Ну интересно, да. И, соответственно, Тильзит-Советск. Да. Соответственно, Александр Палатинум, да? Да, но вот здесь интересно, что как раз сталкиваются очень разные явления. Вот. Извините, я просто мысль свою закончу, шкодливую. Соответственно, Наполеон и Александр Первый подписали не тильзитский, а советский мир. Кстати, с младшим братом Наполеона. Да. Вот интересно, голландский-то он король Людвиг. До того, как он стал королем, он был просто Луи. Но при этом для нас, конечно, он Людвиг-то Людвиг, но он король Людовик, да? Король голландский, да, или нидерландский, простите. Да? Да. Вот он тебе Луи в русской традиции, вот он тебе Людовик, и вот он еще и Людвиг. А он очень хотел быть голландцем. Этот самый Луи Людовик. Да, а если говорить о той же Пруссии, то Багратион сражался с Наполеоном возле Багратионовска, а не Прейсишелау. Да-да-да. Это еще один механизм, который уже действует в разных культурах. Это механизм переименования. То есть новые имена возникают не только в силу разных механизмов заимствования, но и в силу переименования. И мы не всегда, кстати, различаем, с чем мы имеем дело. Вот примеры, скажем, Беларусь – это переименование или это просто из другого языка? Ну, вот на самом деле понятно, что в русском языке это слово «Белоруссия», а в белорусском это «Беларусь». Архаичное название Пскова, да, Плесков, осталось именно в немецкой традиции закрепилось, скажем, в латышском. Для нас уже это Псков. А у них архаика Плескова. А это в Пруссии как бы его и называли Плесков, и оно вошло. Это не их, это консервативно, да, вот осталось. А у нас это развивалось, превратилось в Псков. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.